Да, слушай. Ну так что, я не понял, Алло. дело. Ты здесь вообще при чем? Даша мне позови, говорит. Ну, ты кто такой есть уже, Вася? Ты кто такой вообще? Блять, я муж ее, блядь. Какой муж? Пошел нахуй, муж. Ее сюда зови. Давай, бегу. К телефону, это ж... Че, бегом? Слышишь, ты как со мной разговариваешь, блядь, мальчик, ёпта. Слышишь, ты вообще кого мне нашел? Слушай, Вася, ёпта. Ты хочешь встретиться, блядь, пизды получишь, ёпта, мудак? Ты как ты со мной что ты вообще мне базаришь? сделаешь? Ты Говно отсосать меня ебаное, хочешь? блядь. Слышь, говно, ты ебало-то Я завали тебе, скорее. бля, буду, ёпта. Я говорю, ебасос, прикрой нахуй, сучка. И Дашу Ебасос, сюда, давай. прикрой, слышь, Вася, Дашу девочка, ты сюда, ёпта, давай. блядь. Разговаривай нормально, блядь. По-мужски можно с вами Нормально поговорить? с кем? С тобой, Чмырина, нормально разговаривать? Со мной, Чмырина, ты откуда вообще родом-то, блядь? Съебал из Москвы нахуй, блядь. Слышь, что у тебя за голос такой, Слышь, блядь? слышь, хуйло. Краснодарский, блядь. Ты хочешь, чтобы я приехал, ты ебани Хуйло, разбил? блядь, слушай, братан, ёпта, давай вот, вот в натуре. Смотри, ты меня Давай оскорбляешь. Я тебя давай тоже на оскорбляю. Петровско-Разумовскую Если... подъезжай, поговорим, ебать. Ну, Давай. Петровско-Разумовскую, блядь. Нет, ты подъезжай, блядь, сюда, на Дубнинскую улицу, короче, блядь. Базара ноль. Подъезжай, поговорим. Бля, буду, ёпта. Ты что, слышь, Подъезжай, приехать? блядь. Ты слышишь приехать? Вчера? Ты слышишь приехать? Пошел нахуй, дай тут Ты, Дашку. в смысле, мне предъявляешь, я со своей женщиной любимой, блядь, сижу дома, блядь. Ты, блядь, хочешь, блядь, мою женщину, блядь, услышать, ёпты, я, блядь, должен к тебе приезжать, ты вообще о чем говоришь, блядь, мудак, Я ёпты. вообще иди нахуй, Я дай твой рот трубку. ебал, и маму твою я ебал, слышь, ёпты, блядь. Я говорю, рот, сука, свой, заткни. Рот, заткни Соси мой свой. болт, блядь, братуха, ёпты. Ты что, Просто ты пиздец, мне что ли? сейчас, блядь, понимаешь, я, блядь, засыпал, блядь, своей любимой женщиной, блядь. Своей будущей семьей, блядь, короче, блядь. Я сплю, Ты ёпта, чё, и ты, нахуй? блядь, меня тревожишь, ёпта. И, блядь, ты, блядь, нахуй Ну пойдешь, ёпта, всё. я тебя убью нахуй, ёпта. Приезжай, Думнинскую, дом 40, блядь. Бля, буду, ёпта, бля, буду, приезжай. Петух, Если, а блядь, когда ты ты такой будешь... смелый, блядь, петух, ёпта, ты чё, блядь, мудак, ёпта. Ты Петух, петух, я петух. мэн. Ты Если такой чепушила. нихуёвый смелый, блядь, подъезжай, блядь. Я с тобой Чепушила. буду, блядь, базарить. Я с тобой буду разговаривать, я тебе в натуре нос сломаю, блядь. Чепушила. Давай говно, короче. Давай говно, блядь. Еще раз сюда позвонишь, тебе пизда. Что ты не сделаешь, поц?